Матерь Агни-йоги. Большим достижением можно считать качество ученика не поддаваться настроениям своей эмоциональной природы при неблагоприятных и противных воздействиях и влияниях со стороны. Темные могут подбросить любые мысль и импульс. Не омрачаться надо тогда, но волю призвать и потушить возможность их проявления. Потушенное, значит, и побежденное, они теряют свое жало. Каждая такая победа отягощает чашу весов оправдания, давая перевес ей над чашей осуждения. Так можно закидать врага и великим, и малым. Одно только недопустимо – это прекратить борьбу, то есть признать свое поражение. Пока длится борьба, она указывает на жизнеспособность духа и право его на восхождение. Прекратить эту борьбу значит предать самого себя.